Глава 5. Май и ноябрь. Фиби Пинчон в ночь своего прибытия помещена была в комнате, выходившей окнами в сад, расположенный позади дома. Комната обращена была к востоку, так что в самый ранний час утра красный свет лился в нее сквозь окно и окрашивал багрянцем темный потолок и бумажные обои. Постель Фиби снабжена была занавесками, или, лучше сказать, мрачным старинным балдахином с тяжелыми фестонами, который в свое время был роскошен и великолепен, но теперь висел над девушкой как туча, производя в одном этом углу ночь, тогда как повсюду начался уже день. Впрочем, утренняя заря прокралась уже в отверстие между полинялых занавесей у основания кровати и, найдя под ними новую гостью, с такими же румяными щечками, как и самое утро, и с легким трепетом в пробуждающихся членах, напоминающим движение листьев под дыханием утра, поцеловала ее чело. То была ласка, которую старшая сестра оказывает младшей, отчасти побуждаемая горячей любовью, а отчасти в знак нежного напоминания, что пора открыть глаза. Почувствовав прикосновение розовых уст зари, Фиби тотчас проснулась и сперва не узнала, где она и каким образом эти тяжелые занавеси окружили ее своими фестонами. Для нее было совершенно ясно только то, что теперь было раннее утро и что, во всяком случае, надобно было прежде всего встать и помолиться. Она почувствовала особенное расположение к молитве уже от одного угрюмого вида комнаты и ее мебели, особенно высоких жестких стульев. Один из них стоял подле самой ее постели и имел такой вид, как будто на нем всю ночь сидел какой-то старинного века человек и только что исчез из виду. Когда Фиби совсем оделась, она выглянула в окно и увидела в саду розовый кустарник. Он был очень высок, разросся очень роскошно. Со стороны дома подперт был жердями и решительно весь был усыпан прекраснейшими белыми розами. Значительная часть их, как она после увидела, была повреждена червем или увидала от времени, но издали весь кустарник казался перенесенным прямо из Эдема в это же лето вместе с почвою, на которой он вырос, хотя в самом деле он был посажен Алисой Пинчон, прабабушкой Фиби, на почве, которая только благодаря почти 200-летней давности сада сделалась тучной от растительного перегноя. Вырастая, однако, из старой земли, цветы посылали к небу свежий и сладкий аромат, с которым теперь смешивалось молодое дыхание Фиби, когда розовый запах пролетал мимо окна. Она побежала вниз по скрипучей, непокрытой ковром лестнице, вышла в сад, нарвала букет самых роскошных цветов и принесла в комнату. Маленькая Фиби была одним из тех существ, которые в исключительной степени одарены способностью к практической распорядительности. Способность эта есть что-то вроде натуральной магии, посредством которой эти благословенные природой натуры вызывают вокруг себя наружу скрытые свойства предметов и в особенности придают вид комфорта и обитаемости всякому месту, в котором случается им проживать самое короткое время. Простой шалаш из хвороста, поставленный путешественниками в первобытном лесу, принял бы вид дома от одного ночлега такой женщины и долго удерживал бы этот вид после того, как кроткий образ чародейки исчезнет в окружающей лесной тени. Не менее волшебное превращение испытала теперь пустая, унылая и мрачная комната, в которой так давно уже никто не жил, кроме пауков, мышей и привидений, и которая повсеместно носила следы опустошения этой враждебной силы, стирающий каждый след счастливейших часов человека. В чем именно состояли заботы Фиби, определить невозможно. Она, по-видимому, не строила предварительно никакого плана своих действий, но коснулась одного, другого угла комнаты, переставила некоторую мебель на свет, а другую отодвинула в тень, подняла или опустила оконную штору и в течение получаса успела сообщить всей комнате, так сказать, приятную и гостеприимную улыбку. Не далее, как одну ночь назад, эта комната больше всего походила на сердце старой Гефсибы, потому что ни в той, ни в другом не было ни солнечного сияния, ни отогревающего домашнего огня. и кроме привидений и мрачных воспоминаний, много уже лет ни один гость не бывал ни в сердце старой девы, ни в этой комнате. В неуловимом очаровании Фиби была еще другая особенность. Спальня эта, без сомнения, была свидетельницей различных сцен человеческой жизни. Здесь пролетали радости брачных ночей, здесь новорожденные делали свой первый вдох, здесь умирали старики. Но потому ли, что в этой комнате благоухали белые розы, или по какой-нибудь тайной причине, но только человек с нежным инстинктом, тотчас бы узнал, что это спальня девушки, очищенная от всех прошедших горестей чистым ее дыханием и счастливым настроением мыслей. Веселые сновидения прошедшей ночи разогнали прежний мрак и сделали эту комнату своим жилищем. Распределив все вещи так, как ей нравилось, Фиби вышла из комнаты с намерением опять спуститься в сад. Кроме розового кустарника, она заметила там некоторые другие породы цветов, дико растущие без присмотра и заглушающие друг друга своей беспорядочной густотой. Наверху лестницы она повстречала Гефсибу, которая, так как было еще очень рано, пригласила ее в комнату. Она бы назвала эту комнату своим будуаром, если бы по ее воспитанию для нее было доступно это французское название. Комната была убрана несколькими старыми книгами, рабочим ящиком и потемневшим письменным столом. В одном углу стояла странной наружности черная вещь, которую старая леди называла клавикордами. Эти клавикорды, похоже, были более на гроб, нежели на что-либо другое. И так как на них давно уже никто не играл и даже не открывал их, то едва ли музыка не умерла в них навеки от недостатка воздуха. К их струнам, может быть, не прикасались человеческие пальцы со времен Алисы Пинчун, которая усовершенствовала свои музыкальные способности в Европе. Гефсиба попросила свою молодую гостью садиться и, опустившись возле нее на стул, посмотрела так пристально на маленькую изящную фигуру Фиби, как будто хотела выведать все ее чувства и тайные движения души. «Кузина Фиби», — сказала наконец она, — «и право не знаю, как тебе со мной жить». Эти слова, однако, вовсе не заключали в себе негостеприимной грубости, какой они могли поразить читателя, потому что две родственницы объяснились уже между собой накануне, перед отходом ко сну. Гефсиба узнала от своей кузины столько, что понимала обстоятельства, произошедшие от вторичного выхода замуж матери Фиби, которые заставили Фиби искать приюта в другом доме. Она не могла не ценить характера молодой девушки, отличавшегося необыкновенной деятельностью ума, самая достойная черта в уроженке Новой Англии, который побуждал ее искать своего счастья с полным самоуважением и с соблюдением наибольшей для себя выгоды. Будучи одной из ближайших родственниц Гефсибы, Фиби, естественно, обратилась к ней, нисколько не вынуждая ее к покровительству, но просто чтобы погостить у нее неделю или две. А если они обе найдут в этом удовольствие, то остаться у нее и на неопределенно долгое время. Поэтому на грубое замечание Гефсибы Фиби отвечала с невозмутимым спокойствием и веселостью. «Милая кузина, я не могу сказать вам, как это уладится, но я право думаю, что мы сойдемся между собой лучше, нежели вы думаете». «Ты милая девушка, это я вижу тотчас», — продолжала Гефсиба, «и совсем не этот пункт меня затрудняет. Только мой дом слишком печальное место для такой молодой, как ты, особы. В него довольно много проникает ветра и дождя, и даже снега зимой на чердак и в верхние комнаты, но солнца очень мало. Что же касается меня, то ты видишь, что я угрюмая и одинокая старуха, и я начинаю уже называть сама себя старухою Фиби. Характер у меня, боюсь, не слишком приятный, и в нем столько причуд, как только ты можешь себе представить. Я не могу сделать здесь твою жизнь, кузина Фиби, приятной, и дам тебе разве кусок хлеба». «Вы найдете во мне веселого ребенка», — отвечала Фиби с улыбкой и в то же время с каким-то нежным достоинством. «И я намерена зарабатывать для себя кусок хлеба. Вы знаете, что я воспитана не по-пинчиновски? В новоанглийских деревнях каждая девушка научается очень многому». «Ах, Фиби», — сказала со вздохом Гефсиба, — «твоя наука поможет здесь очень мало, и притом тяжело думать, что ты должна проводить свои молодые годы в таком месте, как это. Эти щеки через месяц или через два не будут уже такие розовые. Посмотри на мое лицо». В самом деле контраст был разителен. «Ты видишь, как я бледна. Я думаю, что пыль и постоянное разрушение этого старого дома вредны для легких». «У вас есть сад, есть цветы, за которыми надо ухаживать», — заметила Фиби. «Я буду поддерживать свое здоровье движением на свежем воздухе». «Да при всем том», — сказала Гефсиба, быстро вставая и как будто желая прервать разговор, — «не мое дело говорить о том, кто будет или не будет гостем в старом Пинченовом доме. Скоро воротится его хозяин». «Вы разумеете судью Пинчена?» — спросила Фиби с удивлением. «Судью Пинчена», — отвечала с досадой ее кузина. «Едва ли он переступит через порог этого дома, пока я жива. Нет, нет! Но я тебе покажу, Фиби, портрет того, о ком я говорю». Она ушла за описанной уже нами миниатюрой и воротилась, держа ее в руке. Подавая портрет Фиби, она наблюдала внимательно за выражением ее лица, как будто ревнуя к чувству, которое девушка должна была обнаружить при взгляде на портрет. «Как нравится тебе это лицо?» — спросила Гефсиба. «Прекрасное, прелестное», — сказала Фиби с удивлением. «Это такое привлекательное лицо, какое мужчина может или должен иметь. В нем есть какое-то детское выражение. Однако же это не ребячество, только чувствуешь к нему особенную расположенность. Он, мне кажется, никогда не страдал. Каждый готов бы был, мне кажется, вытерпеть очень много, чтобы только избавить его от тяжких трудов и горя. Кто это, кузина Гефсиба?» «Разве ты никогда не слыхала?» — шепнула, наклонившись к ней Гефсиба, — «о Клиффорде Пинчене». «Никогда. Я думала, что на свете нет больше Пинченов, кроме вас и вашего кузена Джеффри», — отвечала Фиби. «Впрочем, кажется, я слышала имя Клиффорда Пинчена». «Да, от моего отца или матери. Но разве он не умер уже давно?» «Да, да, дитя мое, может быть, и умер», — сказала Гефсиба с неприятным глухим смехом. «Но в старых домах, как этот, ты знаешь, мертвые любят селиться. Сама увидишь. Но так как после всего, что я тебе сказала, ты не потеряла своей храбрости, то мы не расстанемся так скоро. Мне приятно, дитя мое, видеть тебя теперь в своем доме, каков он ни есть». И с этим умеренным, но не совсем холодным уверением в своем гостеприимстве Гефсиба поцеловала девушку в щеку. Они спустились по лестнице, где Фиби приняла самое деятельное участие в приготовлении завтрака. Хозяйка дома, между тем, как обыкновенно бывает с людьми ее жесткой и негибкой натуры, стояла большей частью подле нее. Она хотела бы помочь ей, но чувствовала, что ее природная неспособность только помешает делу. Фиби и огонь, подогревавший чайник, были одинаково ярки, одинаково веселы и одинаково успевали каждый в своем деле. Гефсиба смотрела на свою родственницу как бы из другой сферы, с обычной своей беспечностью, неизбежным следствием долгого уединения. Впрочем, она не могла не интересоваться и даже не восхищаться проворством, с каким ее новая жилица готовила завтрак и приноравляла дом и все его старинные обветшалые принадлежности к своим потребностям. Что бы она ни делала, все у нее делалось без заметного усилия и часто под напевы, чрезвычайно приятные для слуха. Эта природная певучесть делала Фиби чем-то вроде птички в тени дерева и внушала наблюдателю мысль, что поток жизни струится через ее сердце, как иногда ручеек струится вдоль прелестной небольшой долины. Она обнаруживала веселость деятельного характера, который находит радость в своей деятельности и потому сообщает ей особенную прелесть. Черта, собственно, новоанглийская, старая угрюмая ткань пуританизма, вытканная золотыми нитками. Гефсиба достала несколько старых серебряных ложечек с фамильным вензелем и китайский чайный прибор, расписанный грубыми фигурами людей, птиц и зверей, окруженных таким же грубым ландшафтом. Эти нарисованные люди жили, по-видимому, очень весело посреди своего блистательного мира, краски которого нисколько не полиняли, хотя чайники, чашки были так же стары, как и сам обычай пить чай. «Эти чашки были даны в приданое твоей пра-пра-прабабушке», — сказала Гефсиба Фиби. «Она была из фамилии Давенпорт, очень хорошей фамилии. Это были почти первые чайные чашки, какие только появились в нашей колонии. И если бы одна из них разбилась, то, мне кажется, я бы не пережила этого. Но что за глупость говорить о таких хрупких чашках, когда я пережила так много разных горестей? Чашки, не бывшие в употреблении, может быть, с времен молодости самой Гефсибы, покрылись пылью, которую Фиби смыла с них с такой заботливостью и осторожностью, что удовлетворила даже саму обладательницу этого сокровища. «Что за милая такая ты хозяюшка!» — воскликнула она, смеясь и в то же время так страшно хмуря брови, что ее смех похож был на сияние солнца под громовой тучей. «Неужели ты и в других делах такая мастерица? Так ли ты хорошо управляешься с книгой, как с чашками?» «Не думаю», — отвечала Фиби, смеясь над простодушным вопросом Гефсибы. «Но прошлым летом я была школьной наставницей маленьких детей нашего околотка и могла бы оставаться до сих пор в этой должности». «А, да это чудесно!» — воскликнула, повернувшись на своем стуле, старая дева. «Но эта способность перешла к тебе от матери. Я не знаю ни одного пинчона, который был бы мастер на книжное дело». «Странно, но тем не менее справедливо, что люди вообще столько же или даже больше тщеславятся своими недостатками, как и хорошими своими способностями». Гефсиба при всяком случае выставляла природную нерасположенность пинчонов к наукам и считала ее наследственной чертой. Может быть, оно так и действительно было. Две родственницы еще не закончили своего завтрака, как из лавочки раздался резкий звонок, и Гефсиба поставила на стол недопитую чашку чая с таким видом мрачного отчаяния, что на нее действительно жаль было смотреть. В занятиях не по вкусу второй день обыкновенно бывает для нас тяжелее первого. Мы возвращаемся к делу со всей раздражительностью нервов, до которой они были доведены предшествовавшими неприятностями. По крайней мере, Гефсиба решительно была уверена, что она никогда не привыкнет к этому сердитому звяканию колокольчика. В который бы раз она его не слышала, он всегда потрясал своей неожиданностью и резкостью всю ее нервную систему. Особенно в эту минуту, когда, глядя на свои вензельные ложечки и старинный китайский фарфор, она услаждала себя мыслями о миновавшей знатности, и особенно в эту минуту она почувствовала невыразимое отвращение иметь дело с покупателем. «Не беспокойтесь, милая кузина», — сказала Фиби, вскочив с своего места. «Сегодня буду я торговкою». «Ты такой ребенок!» — воскликнула Гефсиба. «Что смыслит деревенская девушка в таких делах?» «Да кто же, если не я, занималась продажей всех хозяйственных припасов в нашем деревенском амбаре», — сказала Фиби. «У меня даже была будочка на ярмарке, и я торговала в ней лучше всякого другого. Этому и учиться нечего. Все зависит от сметливости. Вы увидите, что я такая же ловкая торговка, как и хозяйка». Старая леди с недоверчивостью следила за Фиби и заглядывала из коридора в лавочку, чтобы видеть, как она справится с делом. А дело было на ту минуту довольно затруднительным. Какая-то старуха в белом коротком платье и зеленой кофте с ниткой золотых бусин на шее и в чем-то вроде чепца на голове принесла несколько мотков пряжи для обмена на товары, какие были в лавочке. Это была, вероятно, последняя женщина в городе, не оставившая еще старинной прялки. Интересно было вслушиваться, как глухой голос старухи и милый голосок Фиби связались в одну нить говора. И еще интереснее наблюдать контраст между их фигурами. С одной стороны — легкость и красота, с другой — дряхлость и бесцветность. В одном отношении их разделяла только конторка, в другом между ними лежало больше 60 лет жизни. Что касается самого минового торга, то здесь привычная хитрость и плутоватость пришли в столкновение с природной прямотой и проницательностью. «Каково сделано дело?» — спросила Фиби, смеясь, когда покупательница ушла. «Прекрасно, что и говорить, дитя мое», — отвечала Гефсиба. «Мне и в половину так хорошо его не сделать. Правду ты говоришь, что все дело здесь в сметливости, которая перешла к тебе от матери. Люди, которым нелюдимость или неловкость мешает принять надлежащее участие в шумной деятельности общества, смотрят с неподдельным удивлением на людей, которые являются настоящими действующими лицами на сцене мира. И до такой степени непонятны для них эта решимость и эта способность действовать, что они готовы в угоду своему самолюбию уверять себя, что она несовместима с другими способностями, которые, по их мнению, гораздо выше и важнее. Так и Гефсиба охотно признала за Фиби превосходство над собой в способности к торговле. Она с удовольствием выслушивала советы молодой девушки касательно разных способов с выгодой расширить торговлю, не рискуя капиталом. Она не мешала Фиби приготовлять дрожжи, варить сорт пива, очень приятного для вкуса и полезного для желудка. И, кроме того, печь для продажи маленькие сладкие пирожки, до такой степени вкусные, что кто раз их отведывал, того долго тянуло к ним. Все эти доказательства расторопности и искусства в хозяйстве были чрезвычайно приятны для Гефсибы. И она невольно бормотала про себя с кислой улыбкой, с полуестественным вздохом и со смешанным чувством удивления, жалости и возрастающей привязанности к родственнице. Что за милая малютка? Если б только она была леди. Но это невозможно. Фиби родилась не в Пинчунов. К ней все перешло от матери. Что касается того, была ли Фиби леди или нет, этот вопрос решить очень трудно. Только едва ли он возник бы в хорошо устроенной и здравомыслящей голове. Я думаю, что только в Новой Англии можно встретить девушку, которая бы соединяла в себе столько свойственных леди качеств с таким множеством других, которые, если и совмещаются в одном характере, то не составляют необходимой его части. Ее правил не стеснял никакой устав. Она удивительно как была верна самой себе и никогда не шла наперекор окружающим ее обстоятельствам. Маленькая, почти детская ее фигура до такой степени была гибкой, что движения для нее как будто были легче неподвижности. Лицо ее с темными локонами по обе стороны, слегка заостренным носиком, со здоровым румянцем, который был подернут легкой тенью загара, и с полдюжиной веснушек, дружеским сувениром апрельского ветра и солнца, также не дает нам полного права называть ее красавицей. Но в ее глазах были блеск и глубина. Она была очень миловидна, грациозна, как птичка, именно как птичка. Ее присутствие в доме напоминало легкий свет солнца, падающий на пол сквозь тень движущихся листьев, или отблеск камина, танцующий по стенам при наступлении вечера. Приятно было смотреть на Фиби, как на образец женской грации, счастливо сочетавшейся с достоинствами ума. А такая женщина в какой сфере была бы не на своем месте? Такая женщина в практической деятельности мира каждое занятие, самое важное и самое ничтожное, скрасит своим участием в нем и окружит атмосферой любви и радости. Так широко и свободно лежала перед Фиби дорога жизни. Казалось, как будто морщинистая физиономия дома о семи шпилях, смотревшая на вас мрачно, нахмурив брови, прояснялась в самом деле и весело посматривала своими мутными окнами, когда Фиби бегала туда и сюда по комнатам. Иначе невозможно объяснить, как все соседи узнали так скоро о ее присутствии в доме. В лавочке то и дело толкались покупатели, начиная с 9 часов до самого обеда. В это время беготня несколько утихала, но потом возобновлялась с прежней суетливостью и прекращалась только за полчаса или немного ранее перед закатом долгого летнего дня. Одним из неугомоннейших посетителей лавочки был маленький Нед Гиггинс, истребитель Джим Кро и слона. Утром этого дня он явил новые чудеса прожорливости, истребив 2 верблюдов и 1 локомотив. Фиби радостно смеялась, высчитывая на аспидной доске свои барыши, высыпав из ящика целую кучу медных монет, между которыми мелькало несколько и серебряных. «Нам надо бы возобновить свои запасы, кузина Гефсиба», — говорила маленькая торговка. Пряники вышли все, а также немецкие деревянные молочницы и множество других игрушек. Много было спроса на дешевый изюм, а свистков, барабанов и варганов то и дело спрашивали, и по крайней мере 10 мальчишек требовали сваренных в сахаре фруктов. Нам надобно достать непременно лесных яблок, хоть уже и прошла их лучшая пора. Но, милая кузина, что за куча у нас медных денег? Настоящая медная гора! «Прекрасно, прекрасно, прекрасно!» — повторял дядя Веннер, пользуясь любым случаем зайти в лавочку. «Вот девушка, которой не придется коротать жизнь на моей ферме! Ах ты, Господи, что это за проворная малютка!» «Да, Фиби славная девушка», — говорила Гефсиба, изрекая с важно нахмуренными бровями свое одобрение. «Но, дядя Веннер, ты знаешь наш род издавна. Можешь ли ты сказать мне, чтоб все это перешло к ней от Пинчинов?» «Не думаю, чтобы у них была такая удача», — отвечал почтенный старик. «Но как бы то ни было, только я не видал между ними ничего подобного. Да и нигде, правду сказать. Видал я много на своем веку людей, и не только на кухнях и задних дворах, да также и на улицах, на пристанях и в других местах, где мне случалось работать. Но при всем том должен сказать вам, мисс Гефсиба, что никогда еще не случалось мне видеть, чтоб какое-нибудь создание в человеческом образе работало так, как этот ребенок Фиби. Словно сами ангелы Божьи ей помогают». Как ни была преувеличена похвала дяди Веннера, но в ней скрывалось верное и тонкое чувство. Деятельность Фиби освещена была моральным характером. Она проводила долгий, полный хлопотливости день в занятиях, которые сами по себе могли бы назваться неопрятными и отталкивающими. Но свободная грация, с какой эти ничтожные занятия, так сказать, расцветали из ее внутренней силы, делала их необыкновенно привлекательными, и потому труд принимал легкость и прелесть забавы. Обе родственницы, молодая и старая, до наступления ночи, в промежутках между торговыми делами, нашли время для того, чтобы с обеих сторон сделать несколько шагов вперед к дружескому сближению и доверчивости. Всякая затворница, подобная Гефсибе, отличается особенной прямотой характера или, по крайней мере, временно допускает овладеть собой и принудить себя к общительности. Попав в другую сферу жизни, она готова благословлять вас за то, что вы вторглись в ограду души ее. Старая леди находила печальное и гордое удовольствие в том, чтобы водить Фиби из комнаты в комнату по всему дому и рассказывать ей грустные предания, которыми, можно сказать, его стены были покрыты как фресками. Она показывала своей молоденькой кузине впадины от рукоятки шпаги лейтенант-губернатора на створах двери, ведущей в комнату, в которой мертвый хозяин, старый полковник Пинчон, принял своих гостей со страшно нахмуренным взглядом. Мрачный ужас этого взгляда, по замечанию Гефсибы, с того времени до сих пор действует на всякого, кто переступает через порог этой комнаты. Она просила Фиби встать на один из высоких стульев и рассмотреть старинную карту родовых земель на Востоке. В одной полосе земли, на которую она указала пальцем, находятся серебряные рудники. Эта местность значится в заметках самого полковника Пинчона, но станет всем известной тогда только, когда права фамилии признаны будут правительством. Таким образом, с решением этого дела в пользу Пинчинов связан интерес всей Новой Англии. Она объявила также, что где-то под домом, или в погребе, или, может быть, в саду, непременно должен находиться огромный клад, состоящий из кучи английских гиней. «Если бы тебе посчастливилось найти его, Фиби», — сказала Гефсиба, глядя на нее с кислою, но дружеской улыбкой, «тогда бы наш колокольчик не звенел больше в лавочке». «Да, милая кузина», — отвечала Фиби, «но когда это еще будет? А я слышу, что он звенит». Когда Фиби удовлетворила покупателя, Гефсиба заговорила, очень неопределенно и издалека, о некоторой Алисе Пинчон, которая была необыкновенно хороша собой и очень образована в свое время, тому лет 100 назад, и ее роскошная, пленительная личность до сих пор отражается на местах, где она жила, подобно тому, как сухой розан долго наполняет своим ароматом жизнь, где он увял заброшенный. С этой прелестной Алисой случилось какое-то великое, покрытое тайной бедствие. Она худела, бледнела и мало-помалу увяла навеки. Но до сих пор некоторые уверены, что ее тень живет в доме о семи шпилях, и очень часто, особенно перед смертью кого-нибудь из пинчинов, слышна ее печальная и прекрасная игра на клавикордах. Одна из ее пьес, в то самое время, когда она перебирала клавиши своими бесплотными пальцами, была положена на ноты каким-то любителем музыки. Пьеса эта до такой степени печальна, что до сих пор никто не в состоянии ее слушать, и только для тех, чья душа томится собственным сильным горем, эта музыка имеет подавляющую всякое горе приятность. «Это те самые клавикорды, которые вы мне показывали?» — спросила Фиби. «Те самые», — отвечала Гефсиба. «Это клавикорды Алисы Пинчон. Когда я училась музыке, батюшка ни за что не позволял мне открыть их. И так как я упражнялась только на инструменте своего учителя, давно уже совсем забыла музыку». Оставя эти старинные темы, Гефсиба завела речь о дагеротиписте, которому, так как он был благомыслящий и благонравный молодой человек, притом человек бедный, она позволила жить в одном из семи шпилей. Но, познакомившись ближе с мистером Хоулгрейвом, она не знает, что с ним делать. «Он водится, — говорила она, — с самыми странными людьми, каких только можно себе представить, с длинными бородами, в полотняных блузах и в других новомодных и безобразных платьях. Все это реформаторы, проповедники воздержания, пасмурные филантропы. Бродяги, которые не признают никаких законов, не употребляют никакой питательной пищи, живут только запахом чужих кухонь». Что касается, собственно, дагеротиписта, она читала однажды статью в листке по одному пенни, в которой его бронили за либеральный спич в его сборище, похожем на толпу бандитов. Со своей стороны, она имеет причины думать, что он занимается животным магнетизмом. И если только теперь это в моде, стоит даже подозревать, что он в своей уединенной комнате изучает черную магию. «Позвольте, милая кузина», — сказала Фиби, — «если этот молодой человек так опасен, то зачем вы позволяете ему жить у себя в доме? Если б он даже и не сделал дальнейшего вреда, то, пожалуй, сожжет дом». «То-то», — отвечала Гефсиба, — «иногда я серьезно призадумывалась, не отказать ли ему в квартире. Но при всех своих странностях он очень добрый человек и так умеет говорить со всяким, что хоть я и не совсем люблю его, для этого я не слишком хорошо знаю молодого человека, но, потеряя его из виду, так было бы, кажется, и грустно. Женщина рада и какому-нибудь знакомству, живя в таком одиночестве, как я». «Но если мистер Хоулгрейв человек, не признающий законов», — заметила Фиби, одно из достоинств которой было уважение к общественным постановлениям. «О, — сказала беспечно Гефсиба, — я думаю, что у него есть свои законы».